Глава 17. Василиса. Я закрыла дверь за Кравцовым и, кажется, потеряла способность двигаться. Просто стояла посреди комнаты, как криво отлитая статуя из эмоционального бетона. Пульс стучал в горле, как будто я пробежала марафон, а внутри все слиплось в один сплошной клубок паники, стыда и чего-то очень похожего на боль. Ту, которая не измеряется градусником. «Вася!» «Он что, серьезно приходил сюда, потому что переживал?» Донеслось сверху. Светка выглянула из кухни, как карикатурная сова. «А ну, быстро давай детали!» Я медленно повернулась, натянула кривую улыбку, как бинт на пулевое, и рухнула на кровать. «Ага, был!» Накричал, обвинил, ушел. «Финита!» «Что?» Светка спрыгнула с кровати, чуть не сбив по пути нашу сушилку с носками. «А ну-ка срочно повтори, но с выражением. И желательно с жестами». «Он...» Я закрыла глаза. «Он все знает. Про меня, про болезнь, про все». «Твою ж!» Светка осеклась. «Подожди, откуда?» «Ну вот откуда я знаю?» Вспыхнула я, плюхнувшись на свою кровать. Мне не докладывал и не отчитывался. Полагаю, с его связями найти что-то о той, кто явно чем-то болен, не так-то сложно. Светка замерла. «Откуда он узнал, что ты больна?» «Наверное, по мне стало заметно», — шмыгнула я носом, осознавая, что если со стороны стало видно, то времени у меня не так уж и много. «А еще он тот, кто вытащил меня из машины после аварии, в которой погибли мои родители. Я слышала, что меня вытащил какой-то доктор, но ни разу не виделась с ним». «Он? Он тот самый?» — прошептала она. Я кивнула. Горло пересохло так, будто я глотнула пустыню. «Но ты не знала?» — вспыхнула она. «Ты правда не знала, Вася? Ты не могла?» «Конечно, не знала», — выдохнула я. «Но он в это не верит. Думает, что я все подстроила, втерлась в доверие. Специально. Как будто у меня был план по захвату нейрохирурга в дикой природе». «Господи, да он идиот!» — воскликнула Света. «Да если б ты знала, что это он, ты бы вообще туда не сунулась, наверное». «Не то слово», — пробормотала я и уткнулась лицом в подушку. А теперь он смотрел на меня так, как будто я ему омерзительна, как будто я использовала его. А я ведь... я же... «Ты что?» — прищурилась Света. «Не молчи!» «Я не хотела влюбляться», — вырвалась у меня. «Я просто пришла за шансом. Хотела выжить, Света. Хотела, черт возьми, жить хоть немного. А теперь он...» «Все». Мы молчали. Только в комнате тикали часы. А за окном кто-то орал. «Маша, открой! Я все понял!» И где-то вдалеке гавкала собака. Все как всегда, кроме меня. Света села рядом, положила руку мне на плечо. «Ты не виновата, что хотела жить?» «И не виновата, что он тебе понравился, даже если он суперважный, сверхумный гиперхирург. Он, может, гений в операционной, но в чувствах троечник». «Спасибо», — прошептала я. «А теперь поднимай попу», — скомандовала она. «Мы не собираемся лежать тут и страдать. Мы будем есть, смотреть кино и страдать с мороженым в зубах, как нормальные девушки». Я всхлипнула и хрипло рассмеялась. «У нас мороженое есть». «Нет, но у нас есть сметана и сахар. Можем намешать и представить, что это мороженое». «Ты психопат». «Я твоя подруга. Давай, марш в душ, смоешь драму. А потом я включу тебе старые выпуски квартирного вопроса, и мы будем громко критиковать чужие кухни». Я поплелась в душ, подхватив пижаму и полотенце. Горячая вода жгла кожу, но хотя бы глушила гул в голове. Воспоминания навалились, как лавина. Как он стоял у двери, как смотрел, как не верил. И это было хуже всего. Ни злость, ни обвинение. А это хрустальное, леденящее разочарование. Я не просила быть спасенной. Не просила становиться для кого-то кем-то. Я просто хотела пожить. Чуть-чуть. Протянуть еще немного. Но теперь, кажется, и этого не будет. Когда я вернулась в комнату, Светка уже сидела с двумя кружками чего-то парящего. «Это типа какао, но без какао и без молока, но с душой», — пояснила она. «Это горячая вода с вареньем?» «Ты мыслишь слишком приземленно. Это напиток боли и надежды». Я улыбнулась и взяла кружку. Сели на кровати, включили ноутбук. На экране кто-то лил бетон на пол. В комментариях писали: «А где теплые полы, Марина?» Мы хохотали. По-настоящему, сквозь боль, сквозь страх, сквозь ком в горле. И вдруг сообщение. Телефон мигнул. Я глянула. Илья Кравцов. «Мы не закончили. Завтра жду в 10 утра в больнице. И очень тебе рекомендую не заставлять меня тащить тебя сюда волоком». Я уставилась на экран. Светка заглянула через плечо. «Это угроза или приглашение?» «Я не знаю», – прошептала я. «Но сердце у меня сейчас выскочит из груди». «О-о-о! Тогда завтра надевай что-нибудь эффектное. Пусть жалеет, что не поверил. А потом разберет твою черепушку и поймет, что ошибался. И влюбится по уши, как в плохом сериале». «Ты в меня веришь?» «Я знаю, что ты выживешь, даже если все развалится. Ты из тех, кто возьмет куски и построит новый замок. Из картона, скотча и нахала». Я обняла ее. Долго, молча, горячо. «Завтра я и правда пойду. Пусть он не верит, пусть он злит, пусть он ранит. Я скажу ему правду, потому что если я уйду молча, это будет не выживание. Это с Настей сдаться. А я не сдамся ни сегодня, ни завтра и никогда».